После этого в малой королевской приемной воцарилась благостная атмосфера полного взаимопонимания и хорошо, если не всеобщего братства. Даже я настолько расслабился, что рискнул высказать свое мнение о случившемся, хотя его, строго говоря, никто не спрашивал. Огромная удача, что этот человек проснулся. На самом деле мало кто просыпается, когда начинает сниться неприятное. Наоборот, чем тягостнее сон, тем больше шансов надолго в нем застрять. «Это я уже знаю», — безмятежно улыбнулся король. «Научен горьким опытом с предыдущей гостьей. Как только мы ее не пугали! И чудовища одно от другого краше приводили познакомиться, и бестактные разговоры о пользе смертной казни в ее присутствии затевали, и лучшие придворные актеры с перекошенными лицами записных злодеев врывались в ее покои с угрозами и бранью. Все бестолку. Поэтому сейчас я, по правде сказать, почти не надеялся разбудить несчастного самозванца, но утешал себя мыслью, что с этим легко справитесь вы, как в прошлый раз. Первоочередно я считал совсем другую задачу. Какую? Наглядно продемонстрировать своим придворным, что моя повседневная жизнь любому нормальному человеку покажется страшным сном. И я, видите ли, уже давно работаю над кардинальной реформой правил придворной жизни и хочу как можно скорее перейти от теоретического законотворчества к практике, причем не только из эгоистических соображений, но и ради общего блага. Сравнительный анализ исторических и придворных хроник разных эпох наглядно показывает, что чем веселее жилось монарху, тем лучше шли дела в государстве. И наоборот. Никогда в Соединенном Королевстве не было так хорошо, как при его величестве Мёнине. Все вдруг пришло к почти недостижимому идеалу. Климат, урожаи, отсутствие эпидемий, мир на границах, невиданное умягчение нравов, стремительное развитие и популяризация наук, включая, разумеется, магию. Список можете продолжить сами. Все это при том, что Мёнин уделял очень мало внимания государственным делам. Несравнимо меньше, чем другие монархи до и после него. Но это оказалось совершенно неважно. Соединенным Королевством правил счастливый король, каждая минута жизни которого была заполнена интереснейшими делами, удивительными дружбами, магическими экспериментами, путешествиями между мирами, подвигами и приключениями. И страна расцвела просто за компанию с ним. Образно говоря, жизнь в государстве – это большая всеобщая пляска, а король – музыка, задающая ритм и настроение. А какие мы при этом принимаем законы, делаем ошибки и одерживаем победы – дело десятое. Я не нашелся, что ответить. Только кувшин клубничного компота из щели между мирами достал, в надежде, что этот мой добрый поступок принесет всем нам теплую зиму или, скажем, неожиданный расцвет изобразительного искусства. Это уж как повезет. Мне совсем не сложно способствовать процветанию Соединенного Королевства. Его Величество Гурик VIII без ума от этого грешного компота, а я умею его добывать. Так уж все удачно совпало. С тех пор, как я совершил это открытие, хорошее настроение стало моей ежедневной обязанностью, — сказал король, залпом выдув первый стакан компота. И, признаться, поначалу было очень трудным делом. По природе своей я не самый жизнерадостный человек. Бывает, разумеется, гораздо хуже, но и мой случай не подарок, поверьте на слово. Я восхищенно покачал головой. Верю, но только потому, что верю вообще каждому вашему слову. Однако наблюдения говорят мне обратное. Ну, разумеется, просто вы наблюдаете результат многолетней работы над собой, пожал плечами король. Чем я только не занимался. Изменил собственный внутренний ритм при помощи особой системы дыхательных упражнений, изобрел добрую тысячу способов получать от жизни удовольствие именно того рода, которые нужны мне. Нечего и говорить, что большинство их обычно недоступны коронованным особам. Выучился искусство управления сновидениями, благодаря чему каждую ночь бываю гарантированно счастлив хотя бы несколько часов кряду. И не собираюсь останавливаться на достигнутом. Но со временем я убедился, что иногда внешние обстоятельства имеют колоссальное значение, и в отдельных случаях они сводят на нет все мои труды. Следовательно, раз и навсегда изменить эти обстоятельства в свою пользу – мой первоочередной долг.